Как только зазеленели луга, побрел в них, любовался одуванчиками, и снова рождались необычные для его строгих дневниковых записей строчки. Слушал трепетавшего в небе жаворонка и приветствовал его словами: «Ах ты, любезный певец весны, дорогой!» Летом, когда не бегал в хлопотах по саду, паркам, хозяйству, урывал время, чтобы пройтись по утренней росе, вдохнуть запах цветущей липы, нарвать цветов для аптечки. Что за радость! Это жизнь! Все ему нравилось в природе. Всем он искренне любовался, восхищался гармонией. И только пряный запах черемухи раздражал, казался слишком вызывающим и дерзким. Она виделась ему обольстительницей, ибо зазывала обильным цветом. Пчелы устремлялись к ней, но мед их был горьким. А сама она летом паршивела, покрывалась паутиной и гусеницами. Строчки получились гневными и с какими-то дальними воспоминаниями. Так равно и с злобным сердцем уцелевшая красота от себя плодов хороших никогда не принесет, не живущим вместе с ней может злом великим быть и во всю их жизнь мучения и страдания причинить. И опять не удержался. Прочитал стихотворную мораль девицам, желая, чтобы они избавились от грез соблазнительства, ибо сие злонамеренно и дурно, а лучше пробуждать ум и сердце. Понимал, что стихи не очень удаются, но жить с ними было как-то стройнее и благороднее. Ну и, конечно, боготворил он свои сады. Он и раньше, закапывая дерево, отрезая веточки, прививая черенки, приговаривал, подпевал, разговаривал с ними. А сейчас, когда ему показалось, что открыл у себя новый дар, стихи к саду были самыми сокровенными и заботливыми. Знал, что лишь труд взращивает дерево, дает ему жизнь, развитие, помогает плодоносить. Но, вспомнив, как старая бабка молила Бога о жалости к ее родным и близким, сам взывал к суровым ветрам, к морозам, к дождям, заклиная их пощадить деревья, быть благосклонными к садам и цвету распустившемуся, а цветущий сад был вершиной того, чем он восхищался в природе. С восторгом восклицал: «Хвалю теперь натуру за ваши я цветки». Позднее все стихи собрал в один томик. На третьей странице нарисовал тонким пером красивую миниатюру. В ней у нижней части колонны, обвитой плющом, вывел в рамочке свой вензель, бросил еще одну веточку и вписал то, что вспомнил раньше других, к первым талям, затем к приближающейся весне, к лесам, март, к березе, стоящей в саду, пред домом, к росе утренней, к первой зелени, к небу, испещренному белыми облаками, к ноготкам цветущим и другое. Каждый заканчивал маленьким рисунком, где склонялись березки, распускались цветы, переплетались ветки и изгибались над речушками мосты. Почувствовал, что стихи об одном, и написал на обложке: «Стихотворение натурологические или живописующее природу». Записи для потомков. В кабинете у Новикова было просторно и светло. Стены заставлены шкафами с толстыми книгами, и на длинном столе были выложены журналы и газеты, им издаваемые и являвшиеся пищей духовной всей просвещенной России. Новиков, высокий, доброжелательный, раскинул руки и встал из-за маленького столика у камина, где сидел знакомый Болотову Василий Левшин и два неизвестных ему молодых человека. «Вот, вот, господа, к нам пожаловал сам Андрей Тимофеевич Болотов, наш российский экономист и человек ума необычайного, Адам Смит, совокупивший в себе достоинства земледельца, натур-испытателя, философа, писателя и делового человека. В его умном слове многое можно познать. Но он славен не сим только». Пожимая руки и приглашая Андрея Тимофеевича к столику, продолжал Николай Иванович: «Ведь что он пишет, то давно уж на практике смог сделать. Вот так бы, как он, печься о хозяйстве, о прибытке, о рачительном ведении земледелия, о садах наших, то не надобно было бы такое количество слуг держать, а Россия была бы заполнена до краев богатствами, коих хватило бы для вельмож и для бедняков». Болотов смутился. Речей пышных в свой адрес давно не слышал, да и не любил их. Левшин полез сразу целоваться и обниматься. «Мы с ним, как валы черкасские! Тянем все, сколько бы нам навоз не наложили!»